Жеребенок в беде. Некоторое время все наблюдали за дикими лошадьми. Как одна из них подошла к дереву, чтобы почесаться о ствол, а другая, судя по всему, задремала стоя, но вскоре последовала за остальными. Продвигаясь вперед, они продолжали жевать траву. Вдалеке раздалось ржание. «Смотрите, там еще одна!» Конни показала на ту, что сильно отстала от табуна. К одинокой лошади беспокойно направилась еще одна, но на полпути повернула назад и зашагала прочь. «Что происходит?» Удивился господин Беренс. Лишь когда они вышли на дорогу, то смогли все как следует разглядеть. В дальнем конце пустоши стоял жеребенок. Обеспокоенная лошадь, судя по всему, его мама, хотела поторопить его в направлении табуна, но малыш не двигался с места. Лошадь пошла вперед, чтобы детеныш последовал за ней, как и положено жеребятам, но он остался позади всех, и это было так странно. Беренцы ничего не понимали. «Что с ними случилось? Вообще-то лошади всегда стараются держаться ближе к табуну, иначе их подстерегают опасности». Мама-лошадь снова подтолкнула жеребенка, и, спотыкаясь, он сделал несколько шагов вперед. Теперь все стало понятно. Малыш хромал. «У него что-то с ногой!» — испуганно прошептала Конни. «Наверное, ему страшно больно, иначе он ни за что бы не отстал от табуна, а следовал бы за мамой по пятам». Негромко проговорила госпожа Беренс. «Мы должны ему помочь!» Мгновенно среагировал Ларс. «Да», — кивнула Конни, — «обязательно. Морец, позвони скорее своему папе». «Ты с ума сошла?» — набросился на нее Морец. «Мы не можем, ведь эти лошади нам не принадлежат», — согласился господин Беренс. «Но мы должны помочь жеребенку». «А мы и поможем», — успокоил ее господин Беренс, вытаскивая телефон. «Нужно только найти номер». Вскоре он уже сообщал кому-то по телефону о хромом конике. «Да, хорошо, что вы приедете, но я думаю, что на всякий случай нам требуется вызвать ветеринара». Господин Беренс послушал ответ и сказал. «У нас есть очень хороший врач. Он лечит всех наших лошадей. Я могу позвонить ему?» «Отлично, до свидания». Он снова спрятал телефон в карман. «А ты...» — повернулся он к Морицу. «Позвонишь папе?» «Я? Моему?» — сглотнул Морец. Господин Беренс кивнул. «Да, пожалуйста. Спроси его, может ли приехать сюда. Чем быстрее мы поможем жеребенку, тем лучше». Морец, помешков, вытащил телефон из кармана куртки. Он боролся с собой, но потом все-таки нажал на кнопку вызова. «Алло, папа? Нам нужна твоя помощь. Можешь срочно приехать?» В попыхах Морец рассказал о жеребенке и о том, где их найти. Голос доктора Хоффмана отдаленно слышался из трубки, но слов Конни не разбирала. Морец же побледнел и опустил телефон. «Что-то случилось? Включишь динамик?» — попросил господин Беренс. Морец стоял, застыв как вкопанный. И тогда господин Беренс сам наклонился и нажал на кнопку. Из трубки тут же донеслось. «Ну правда, Мориц, ты меня совсем дураком считаешь? Больная лошадь! Ничего получше не мог придумать? Я тебе скажу одно. Я сейчас еду в город, хочешь ты этого или нет. Даже если рядом с тобой будет 1000 больных лошадей. Господин Хоффман!» Перебил эту тираду господин Беренс. «Алло, кто это?» Недоумевая, ответил папа Морица. «Это Беренс. Жеребенок, который повредил ногу, не выдумки. Речь идет о конике из заповедника. Он сильно хромает. Я сейчас не могу приехать!» Выпалил доктор Хоффман. «Через час у меня важная встреча в городской клинике, и я как раз сажусь за руль». «Но жизнь лошади важнее!» С обидой в голосе выкрикнул Морец. «Для чего ты стал ветеринаром?» «Жизнь лошади? Не преувеличивай!» Раздалось из трубки. «Насколько ситуация серьезна, господин Беренс? Понимаете ли, доктор Хоффман, жеребенок и его мама отстали от табуна. Лошадь бежит вперед, но жеребенок за ней не идет. Кобыла подталкивает его, а он ни шагу не ступает. Должно быть все серьезно. Ведь вам известно, что жеребенок, чтобы не отстать от мамы и табуна, сделает все, но у него что-то с передней ногой. Судя по всему, ему сильно больно. Доктор Хоффман вздохнул. «Конечно, мы могли бы вызвать врача из города, но пока он приедет сюда, вы лучше меня знаете, что в таких случаях нужно действовать быстро». «Пожалуйста, папа!» — умоляющим голосом проговорил в трубку Морец. «А вы не могли бы перенести встречу, доктор Хоффман?» — вмешалась госпожа Беренс. «Вы же едете в клинику, ведь они должны понимать, бывают экстренные случаи». «Пожалуйста, перенеси собеседование!» — еще раз попросил Морец. «Прошу тебя, если перенесешь, я больше не буду себя так вести, обещаю!» Доктор Хоффман глубоко вздохнул. «Ну, хорошо. Я перенесу встречу. Скоро буду у вас». Одной рукой Морец опустил телефон в карман, а другой как можно незаметнее смахнул слезинку с глаза. Конни подошла к Морецу и воскликнула. «Ты молодец!» «Я сделал это ради жеребенка», — сухо ответил Морец. «Не ради кого-то еще». «Я знаю», — кивнула Конни. Оба взглянули на малыша. «Надеюсь, он не очень серьезно болен», — прошептала Конни. Морец кивнул. «И я надеюсь, что он скоро поправится». Все нетерпеливо ждали прибытия смотрителя и ветеринара. Каждая минута казалась Конни целой вечностью. Но вот они увидели приближающийся по полевой дороге внедорожник. Он мчался на всех парах. Машина остановилась у подножия холма, и теперь, пересекая пустошь, к ним бежала молодая женщина. «Здравствуйте, меня зовут Лейла Нури. Я ответственная за этот участок». «А мы Беренсы, владельцы конного двора в деревне», — представил свою семью господин Беренс. «Посмотрите, вон там кобыла и жеребенок». Госпожа Беренс передала смотрительнице заповедника бинокль. «Действительно, у него что-то с передней ногой», — воскликнула та. «Еще вчера все было в порядке. Я слежу за лошадьми каждый день». Тем временем прибыл доктор Хоффман. «Привет, Морец». В первую очередь поздоровался он с сыном и хотел было обнять его, но Морец отстранился. «Добрый день, я доктор Хоффман». Представился он смотрительнице и кивком поприветствовал Беренсов. «А где же ребенок?» «Вон там», — показала ему госпожа Нури. «Давайте сходим, посмотрим». «Идти лучше втроем», — поразмыслив, заключил доктор Хоффман. «Если вы будете отвлекать кобылу, то кто-то должен удерживать жеребёнка, пока я его буду осматривать. И я возьму это на себя», — мгновенно предложил господин Беренс. И они втроем отправились в путь, двигаясь вначале вдоль забора. Совсем недалеко располагались ворота, от которых у смотрительницы был ключ. Конни смотрела им вслед, и сердце ее забилось часто от волнения. Сможет ли папа Морица вылечить жеребенка? Как бы ей хотелось пойти с ними и помочь малышу, но это было, конечно, невозможно. «Надеюсь, все не так страшно», — шепнула ей на ухо Анна. Словно завороженные, они смотрели, как взрослые все ближе и ближе подходят к животным, и в какой-то момент смотрительница вышла вперед одна. Лошади уже знали ее. Сперва госпожа Нури попыталась успокоить кобылу, а потом встала между ней и жеребенком, чтобы доктор Хоффман спокойно осмотрел детеныша. Чтобы не напугать малыша, ветеринар приближался к нему медленно и осторожно. Казалось, жеребенок чувствует, относиться с такой заботой может только друг. Наконец доктор Хоффман присел перед жеребенком на корточке и легонько провел рукой по его носу. Господин Беренс тоже подошел к нему вплотную. Пока он удерживал малыша, ветеринар осмотрел его переднюю левую ногу и, судя по всему, что-то обнаружил в районе копыта. Когда доктор Хоффман закончил, смотрительница отпустила кобылу. Через некоторое время они втроем двинулись обратно к выходу, по дороге о чем-то совещаясь. «Он ничего не сделал», — разочарованно протянула Анна. «Даже повязку не наложил». «Ты думаешь, ему нельзя ничем помочь?» — испугалась Конни. Жеребенка явно что-то тревожило, это же очевидно. «Вот беда», — пробормотала Лиска. Подруги переглянулись. Вид у них был подавленный.